То ли жена моя сидит рядом в машине, то ли дядя с Андром. Глава 25. Дудка старого Хасана. Эпиграф. Что ты заводишь песню военную, флейте подобно, милый снегирь. Гавриил Романович Державин. Свет — вода небес, вода — свет земли, о, шумящий свет водопада! Мы сидели со старым чегемским пастухом Хасаном на цветущем альпийском лугу. Был жаркий летний день. Прямо перед нами с высоченной гранитной стены срывался и падал многоструйный водопад. Некоторые струи, ударяясь о скальные выступы, сплетались и расплетались на лету. Основной поток падал свободно, не задевая ни одного выступа. Может быть, когда-то они и были на его пути, но он вышиб их своей упорной работой. И теперь он свободно и замедленно падал вниз, словно опасаясь своей неимоверной мощи, сам придерживал себя на лету и от этого выглядел еще более мощным. Шум водопада, смывая остаточный мусор суетных звуков жизни, успокаивал душу. Водопад, случайно обнажившийся на поверхности земли, могучий поток кровообращения природы. Мы успокаиваемся, глядя на него, и слушая его влажный, обильный шум. Есть еще источник пополнения. Здоровье земли — наше здоровье. Природа предлагает нам свою мудрость, а не навязывает ее нам, но мы туповаты, нам подавай приказ следовать мудрости. Здоровье земли — наше здоровье. Даже козы это понимают и дружно пасутся, почти прижимаясь к водопаду, где сочная альпийская трава, кусты черники и падуба, обрызганные озоном водяной пыли, и даже на человеческий взгляд выглядят аппетитно. Во всяком случае, на мой, проголодавшийся с утра взгляд. Хотелось вместе с козами похрустеть этим сочным салатом, только в отличие от коз, слегка подсаливая его на ходу. В моем вещмешке оставался спичечный коробок соли. Эту вылазку в горы устроил мне Тенгиз, любимец дяди Сандро. Он взял меня в Сванетию к своим друзьям, чтобы показать охоту на туров. Мы переночевали в доме его друга, Вано, сумрачного, крепкого мужчины. В свободное от охоты время Вано по совместительству работал в своем селе школьным учителем. В аскетическом убранстве сванского дома меня удивила роскошь постелей, в которые нас уложили, сдобные подушки, теплые легкие одеяла, мягкие матрацы, свежие, пахнущие солнцем, постельное белье. Позже, воочию убедившись, что сваны — самые неутомимые в мире ходоки, я понял, что роскошь и удобство их постелей — неосознанное самовознаграждение за длительные походы и ночевки на расстеленной бурке под ледниками. Так бывал и чегемский пахарь, отдыхая в полдень в тени грецкого ореха, как бы не замечает протянутого ему сверкающего стакана с ключевой водой, не спеша, с достойной медлительностью, договаривает собеседнику фразу, а договорив, может, и потянется к стакану, да случается, вспомнит, что нужно уточнить сказанное или выслушать ответ и приостановится на виду у протянутого стакана. Но и приняв его, наконец, случалось, молча плеснет в сторону, не снисходя до объяснения причин, ясно одно, процедура не подготовлена, и женщина, стоящая с кувшином, снова ополоснет стакан, даже как бы с мистическим трепетом, даже как бы с тайным ликованием, знай наших, снова наполнит его водой и снова безропотно протянет, понимая, что и сверкающая чистота стакана, и свежая ключевая вода, и сама роскошь этого каприза благородно оправданы вот этими сильными босыми ногами в закатанных галифе, по щиколотку вычерненными перевернутой, парной, готовой рожать землей. Благодать кормильцу!